темно-синем предрассветном сумраке он долго лизал то самое заветное место на ягодице. Хорошо бы перенести его на мой язык. Его? Твое монгольское пятно. Она повернулась и посмотрела на него с некоторым удивлением. Как оно до сих пор сохранилось здесь, на этой попке? Не знаю, я думала, у всех такое есть. Но однажды пошла в сауну, и там увидела, что такое только у меня одной. Он перенес руку с ее талии на пятно и погладил. «Хотел бы я разделить с ней этот знак, похожий на клеймо», — подумал он. «Как бы я хотел проглотить тебя, монгольское пятно. Растворить в себе, чтобы ты текло во мне, в моей крови». Тихо, едва слышно, она проговорила. «Может, мне больше не будет сниться этот сон?» «Сон? А, то лицо. Да, ты же говорила о лице». Он ответил, чувствуя, как дремота постепенно наваливается на него. «А что это за лицо? Чье оно?» «Всегда разное. Иногда хорошо знакомое, иногда чужое, которое я никогда раньше не видела. Бывает, все лицо в крови, или похоже на лицо мертвеца, что сгнил и разложился». Он поднял отяжелевшие веки и посмотрел ей в глаза. Они не казались уставшими и в проблесках зари светились беспокойством. Она продолжала. «Я думала, мне это снится из-за мяса. Думала, если не есть мясо, то эти лица больше не будут появляться. Но все оказалось не так». Мысль о том, что надо сосредоточиться на ее словах, вертелась в голове. Но глаза, безразличные к его мыслям, потихоньку закрывались. «Поэтому теперь я знаю, что это лицо того, кто находится во мне, что это лицо, которое поднялось из моего нутра». Ее слова без начала и конца звучали для него колыбельной песней, и он забылся, провалившись в сон, как после бесконечного ночного дежурства. «Теперь я ничего не боюсь, теперь я не буду ничего бояться».